Глава 16. Ночные грабители. Егор. Возвращаюсь домой уже ночью. На опушке натягиваю брошенные штаны. Если отец заметит, что я ослушался и сбежал, по головке точно не погладит. В то же время Леркин поцелуй все еще сладко горит на губах. Она перестала меня сторониться, сама потянулась навстречу, ответила. Ради такого стоило рискнуть, и я с радостью повторил бы все сделанное снова. В лесу в этот час тихо. Последних мертвяков мы с Добрушем разорвали на части еще пару дней назад, а партия новых уже где-то в пути. Предсказание пыльных бурь — дело неточное, но когда бы она ни пришла, все в деревне ожидают ее с содроганием сердца. Глядя с высокого холма, долина, где находится «Пропади пропадом», залита мягким лунным светом. Тише благодать. Но тут я замечаю свечение факела как раз рядом с нашей мельницей. Воры, поджигатели, тревожится сердце, невольно ускоряя ход. Знаю, как много эта мельница-кормилица значит для отца, Добруша и матери. Нет, что бы там сейчас ни происходило и как бы не было опасно соваться в одиночку, я просто не имею права пройти мимо. Подкрадываюсь со стороны леса и незаметно подхожу ближе, прячась за редкими кустами. Трое рослых мужчин в длинных плащах с капюшонами, обвешанные средневековым оружием, как раз вывозят из нашего ангара телегу, которую мы с братом весь день грузили мешками с мукой. Вот же сволочи! Да я им сейчас покажу! Снова оборачиваюсь в волка и уже готовлюсь атаковать главного из них, как этот самый мужик резко оглядывается в мою сторону. Я злобно скалюсь, готовый разорвать его на части, а он бесстрашно смотрит на меня в упор, и его глаза, которые еще секунду назад были вполне обычными, вдруг начинают светиться лиловым. «Замри!» — слышу я приказ в своей голове, будто он пытается меня загипнотизировать. «Ага, разбежался. Это ты у меня сейчас замрешь, когда я откушу к чертям твою длинноухую башку». Бросаюсь в атаку и успеваю повалить ошарашенного мужика наземь. «Не ожидал, что на меня твои заклинания не подействуют. Твои подельники тоже не ожидали, иначе с чего бы им так резво запрыгивать за телегу?» Рядом с моим виском свистит резвая стрела. А вот это уже не очень хорошо. Нужно быстрее заканчивать с первым и браться за остальных, пока эти мазилы получше не прицелились. Резкий толчок сбивает меня с ног. Поднимаю голову, еще один оборотень. И это точно не Добруш, а зверь покрупнее, примерно моего размера. Благодаря эффекту неожиданности ему удается придавить меня к земле. «Что ты вытворяешь? И как вообще здесь оказался? Я же приказал вам с братом не высовываться этой ночью из дома!» Звучит на особой телепатической волне разгневанный голос отца. «Ратмир? Это действительно он? Так он был где-то здесь все это время, и никакое это не ограбление?» Не укладывается у меня в голове. Его волк действительно мощный, покрытый боевыми шрамами и внушающий уважение. Странно, что он раньше при мне не выпускал его на волю. Хотя, возможно, с возрастом это и не требуется делать так часто. Но и мой зверь не меньше. Не желая безмолвно подчиняться и валяться позорно прижатым к земле, я скидываю его с себя и одним рывком поднимаюсь на лапы. «Я заметил свет факела возле мельницы, а затем этих троих», — киваю в сторону незнакомцев. «Решил, что нас пытаются ограбить». «Или, по-твоему, я должен был бездействовать и спокойно вернуться в кровать?» «Ты должен был слушать то, что я говорю. Тогда ничего этого не было бы». Грозно скалится на меня отец, будто я успел так сильно напортачить, что теперь эту ситуацию не разрулить. «Ну, так вроде ничего и не случилось, все живы. Подумаешь, напугал этого ушастого и немного слюной накапал ему на плащ. Вон в ключике отмоется, делов-то». Не знаю, что они тут проворачивают под покровом ночи и почему отец никогда не говорил о своих заказчиках, но мне кажется, что все нормально, и за этот небольшой инцидент ушастый не будет в обиде. Вот только я снова ошибаюсь. Стоит нам с отцом принять человеческий облик, а ему представить меня этой странной троице, как главарь ушастых выходит вперед, как-то очень странно на меня поглядывая. Его глаза снова светятся лиловым. «Лежать!» — Звучит очередной приказ в моей голове, будто собаке отдает команды. Вот еще. Может, ему и за палкой избегать? За кого он меня вообще принимает? «Твой сын пойдет вместе с нами», — постановляет незнакомец, да так лихо, беспристрастно, будто имеет на это какое-то право. «Милош, нужен мне здесь, на мельнице», — заступается за меня отец, отчего-то опасаясь этих людей. И людей ли вообще? Уж больно они странные. «Мы вернем его, слово верховного темного эльфа. Но сначала мне нужно кое-что проверить». Отец недоволен происходящим, так и чувствую повисшее в воздухе напряжение. Он просит у эльфов немного времени на сборы и жестом велит мне следовать за ним в сарай. «Что ты наделал, Милош?» — рычит он на меня, когда мы остаемся одни. Выражение его лица выдает глубокую тревогу. По обыкновению выдержанный и непоколебимый все это время Ратмир был для меня примером. Сейчас же, заметив его беспокойство, мне и самому впервые по-настоящему становится страшно. «Я не знаю. Я даже не понял, что это было. Он пытался проникнуть в мою голову, овладеть моими мыслями, парализовать сознание и тело. Гадкое чувство». «А ты?» «Я не позволил». «Но как? Как у тебя это вышло?» — недоумевает мужчина. Отодвинув сено, он достает из своего тайника старинный сундук и ставит его на стол. «Я не случайно оберегал вас с Добрушем от этого нежеланного знакомства. Они всегда следуют кодексу чести и держат слово. С ними можно вести дела, но магия темных эльфов очень древняя и сильная. Я еще не встречал того, кто мог бы ей противостоять. Похоже, для них я такая же загадка, как и для тебя. Пытаюсь разрядить обстановку и успокоить отца, но помогает мало. Не волнуйся за меня, я буду осторожен. Они же обещали меня вернуть, значит, вернут. Твое путешествие в сумрачный лес будет полно опасностей. Все эти годы я делился с тобой своей мудростью и силой, но перед тем, как ты отправишься в путь, есть кое-что еще, что я должен тебе отдать». Отец подходит к старинному сундуку на столе и извлекает из него давно забытые доспехи, исполненные энергией прошлых сражений. Настоящие, не то что муляжи, выставленные в наших музеях. Потертая добротная черная кожа, отполированные до блеска металлические вставки. Я смотрю на них с изумлением. «Я и не знал, что у тебя есть такие. Доспехи — мое воинское наследие из прошлого. Я никогда не показывал их, потому что надеялся, что тебе не придется познать эту сторону жизни. Но сегодня все изменилось. Надень их, сын, возьми мой меч. И пусть они будут твоими защитниками на этом опасном пути». Охренеть. Смотрю на все это, а у самого слов нет. Мой настоящий батя никогда не скупился на подарки, но все они хоть и были дорогостоящими, только по-настоящему для него ничего не значили. Не было в них и сотой доли этой отцовской любви и заботы. Облачившись в доспехи, я ощущаю их тяжесть, мощь, небывалую энергию и связь с прошлым этого мужчины, которого называю отцом. «Благодарю тебя», — склоняю перед ним голову, позволяя обнять себя на прощание. «Я буду носить их с почтением». «Милош, постой», — тормозит он меня в последний момент, будто долго не может решиться, стоит ли вообще говорить об этом. Еще и наш опыт от чего-то переходит. «Я никогда не просил бы, но у твоей матери вся родня осталась на том берегу, и она все еще не теряет надежды, это сводит ее с ума. Говорят, в сумрачном лесу могут скрываться ключи к разгадке проклятия тумана. Возможно, все это лишь людские бредни. Я услышал тебя, отец. Я постараюсь вернуться с ответами». Увидев меня в боевых доспехах и с отцовским мечом, эльфы меняются в лицах. Да, парни, это вам не голозады и растрепанный оборотень, выскочивший из леса. Мы тут, если захотим, тоже на что-то годны. Ради такого дела Ратмир меня даже причесаться заставил. Жаль, только его крутым мечом я пользоваться не умею, но эльфам знать об этом совсем не обязательно. Перед уходом настоятельно прошу отца передать Добрушу, куда я отправился. Надеюсь, мелкому хватит ума сообщить об этом Лере, чтобы она не волновалась. Двое эльфов, включая Верховного, седлают коней. Третий, который помоложе, управляет запряженной телегой с мешками, полными муки. Рядом с ними я и устраиваюсь. «Зефириус», — представляется он, едва мы под покровом ночи отъезжаем от «Пропади пропадом». Знать бы еще, сколько мне предстоит колесить в этой ушастой компании. Рад знакомству. С тоской оглядываюсь в сторону леса, где в доме на болотах осталась моя Лерка. Что, оборотень, никогда до этого родной дом не покидал? То ли насмехается, то ли пытается меня поддержать. Где-то в душе хочется ответить этому Мармеладусу, или как его там, что он не прав, и я не боюсь покинуть родной дом. Он ведь и не родной мне вовсе. Но доказывать что-то, а уж тем более выдавать себя, мне хочется меньше всего. Интуиция нашептывает, что простым это приключение с темными эльфами не будет. Но, несмотря на все предостережения отца, что-то магическое и загадочное в их личностях меня определенно цепляет. Зеленый дол, казавшийся до этого с вершины холма у подножия леса не таким и большим, сейчас тянется невыносимо долго. Лишь ближе к рассвету мы с эльфами въезжаем в сумрачный лес. Они торопятся, подгоняют коней, будто опасаются прямого солнечного света. Мне хочется спросить Зефириуса, прав ли я в своих догадках, но он всем видом дает понять, что сейчас для расспросов не самое подходящее время. Лишь оказавшись под кронами деревьев-великанов, которые смыкаются настолько плотно, что пропускают лишь немногочисленные лучи рассеянного света, создавая особую жутковатую атмосферу, эльфы сбавляют скорость. «Это и есть дорога Киана», — вспоминаю я сказку, услышанную от старухи-ведуньи. «Она самая», — на полном серьезе подтверждает немногословный и суровый эльф. Сейчас, при дневном свете, я подмечаю, что Зефириус внешне немногим старше меня, при этом выглядит он изящно и даже благородно. Длинные темные волосы заплетены в сложную косу, а его светлая кожа, не привыкшая к солнечному свету, и сама будто источает свечение. «Долго нам ехать до вашего поселения?» «Скажи еще деревни», — подтрунивает надо мной эльф. «Мы живем здесь с таких древних времен, когда еще нога человека не ступала на эти земли, и успели отстроить величественные города. Ты таких точно никогда не видел». «И где же он, этот ваш город? Вот пики белокаменного замка короля Эдвина даже из тумана видны». Нарочно подливаю масло в огонь, в надежде его разговорить. Зефириус берет паузу. Даже интересно, это конкретно он такой тормозной? Или все эльфы никуда не торопятся? Но я-то тороплюсь. Мне бы к Лерке поскорее вернуться, а по-хорошему и домой, по следам ее магической паутины. Наш город скрыт от посторонних глаз в глубине сумеречного леса. Как скрыт? Чем? Не отстаю я. Магией тьмы, конечно. Нас же не просто так называют темными. И чем она так хороша, эта ваша магия тьмы, что вы променяли на нее свет солнца? Ее сила очень велика, но ты вряд ли способен это понять. Звучит с нотами снисходительности. А ты расскажи, может, и я пойму. Ответ снова приходит не скоро, будто у этого парня конкретно подвисает операционка. Магия тьмы позволяет нам создавать иллюзии, управлять тенью и насылать проклятия на наших врагов. Наконец оживает он. Верховные эльфы также обладают силой управления природными стихиями и способны сплести тьму вокруг нас, чтобы защитить город от незваных гостей. Как удобно. А проклятие тумана, случайно, не ваших рук дело? Как-то само собой срывается с языка. Услышав это, мой собеседник становится в разы серьезнее, но это еще не все. Его выразительные голубые глаза наливаются тьмой, будто это уже не Зефириус, а она сама смотрит на меня из бездны и дает ответ. «Знай свое место, оборотень, если хочешь остаться гостем в этом лесу, а не россыпью костей под деревом. Магия тьмы не прощает ошибок, не смей тревожить ее покой», — говорит он не своим голосом, словно демон в парня вселился, и меня пробирает до мурашек от таких предостережений. Я замолкаю. Да и что тут сказать, и так услышал достаточно. Будь они ни при чем, тогда и опасаться было бы нечего. А если велит помалкивать, вывод напрашивается один. Эти самые эльфы туманы напустили. Вопрос только зачем и как теперь от этого тумана избавиться? В какой-то момент всадники, а за ними и мы с Дефириусом, сворачиваем прямиком в чащу леса, где телега явно не проедет. «Эй, эй, парни, вы куда? Мы же там застрянем!» Эльфы не сбавляют скорости, направляясь прямиком к огромным деревьям. Я даже голову по инерции руками закрываю, чтобы в ствол не впечататься. А потом... Потом мы просто проезжаем сквозь них, как если бы это была очень натуралистичная голограмма. Вот вам и мастера иллюзий в действии. Улыбаюсь я собственным мыслям, не переставая удивляться этому странному миру.